Он усадил ее в кресло второго пилота, туда, где она сидела раньше. Сел на соседний, внимательно посмотрел в лицо. Оно было обычным. Даже румянец появился на щеках. Будто не было ничего. Он не видел той ужасной сцены. «Удивляешься?» — спросила она. «Сама удивляюсь. Пока летела с Плутона два раза было так. Мука жуткая, а потом живешь дальше, и как будто ничего и не было. Кровь все брала, ткани проверяла. Ничего. Не могу найти. После приступа тяжело, а потом как новенькая. Может, Лондер докопается. Ты хоть приблизительно знаешь, почему такое случается?» С интересом спросил Димка, перегнувшись через подлокотник. «Можно сказать, что нет, но это неправда. Можно сказать, что знаю, и опять совру», — туманно ответила она. «А сейчас почему было?» Ставинский разозлил. «Это еще бывает, когда я злюсь. Мы повздорили, я не сдержалась. Лондер предупреждал меня. Случись приступ при командоре, мне конец. Это нервы. Я стала слишком чувствительной. Эмоции не могу сдержать, особенно гнев. Если бы люди знали, какая это зараза, то поклялись бы никогда не злиться друг на друга». «Что значит повздорили? Что значит нервы? Это у тебя есть нервы?» — спросил он. «Да у тебя нервы железные, капитан. Да в тебя хоть из пушки стреляй, ты не сдвинешься». «Я что, не человек?» — воскликнула она, потом осеклась и засмеялась. «Да, звучит сомнительно из моих уст. Давай посмотрим, когда сможем взлететь». Димка опередил ее, нажав вызов бортового секретаря. «Восстановление блока почти завершилось». «Много повреждений?» — спросила она. «Да нет, только этот блок». «Мы можем лететь без него», — пояснил он. «Что произошло между тобой и командором?» «Я хотела честного разговора». Димка криво улыбнулся в ответ. «Дитя малое, командор фигура X, никто не знает, что у него на уме». «Я только хотела понять, почему он на меня так вцепился. Таких, как я, хватает. Он верит в тебя, потому и защищает», — сказал Димка уверенно. «Ты его лучшая ученица». «Можно не поверить, но это он проводил исследование без моего ведома. Это меня и разозлило. Твердил о доверии. Я рассказал ему о прошлом. А он казался тогда искренне и волновался за меня, а сам помогал в это время меня тайно обследовать. Можно не узнавать, это Светлана Бернс все повернула. Результаты ему известны. Эти результаты надо добыть. Не поверю, что их уничтожили. На первый взгляд ничего опасного не нашли. А то не пустили бы меня сюда. Но что будет во второй раз? Тогда зачем требуют исследования, если не опасно?» — уточнил Димка. «Да что-то происходит в последнее время. Есть какая-то тайна. Словно не хватает важной детали, как в мозаике. Я сегодня смотрела архивы по Тобосу. Мне не понравилось то, что я нашла. Там мало сведений, меньше, чем я давала. Гибель Тобоса — это крупная катастрофа, очень важная за последнее время. А проводится самый минимум работ по исследованиям. Отчеты экспедиции оседают где-то, но не в архивах космофлота. С самого начала что-то происходило. Лондер тестирует и пускает на Землю, а меня нет. Я даже академические экзамены сдавала на Марсе. Ни с того ни с сего Ставинский ввязывается в историю с незаконным исследованием. Да на что же это похоже? На Марсе он узнает, что я из прошлого, и никак не реагирует. Уже не знаю, что и думать. Но он продолжает двигать меня в капитаны, и нужно сказать, что очень удачно. Но накануне окончания Академии я совершаю с точки зрения устава должностной проступок, который приравнивает сначала к измене, а потом как к халатности. У Леона, моего начальника на Плутоне, поджилки тряслись. Донован и Курк пытались отыскать следы измены, но потом что-то произошло, что-то необычное. И я думала, что надо мной просто шутят, когда мне отдали капитанские знаки. Я капитан. Плюс монстр по описанию Светланы Бернс. Обманщица, по мнению командора. Шпионка Галактиса, по мнению Донована. Меня подозревают, что я как-то повлияла на выводы комиссии. И все-таки я капитан космофлота после этого. Ставинский запихивает меня в дальнюю разведку, словно неведомая сила дергает за ниточки и вертит всем, как хочет. Все так зыбко и непредсказуемо. Знаешь, что злит меня больше всего? Что каждый норовит использовать меня и извлечь пользу. Светлане нужна тема для исследований и карьера. Донован напал на скандальную тему. Интересная стычка со мной разогревает его кровь, вызывает азарт. Он жаждет разоблачений. Курку нужна правда для заключения по моей персоне, будто я что-то могу значить в этом мире, что-то изменится, а командору нужны мои связи с Галактисом. Это все предположения, но не беспочвенные. Надоело, я не хочу так. Неужели никто ничего не делает бескорыстно? Стоп, Эл. Должен тебе напомнить, что ты тоже кое-кого использовала для своих целей. Тома для обеспечения своей безопасности, командора, который тебя учил. Судьба возвращает тебе должок, заметил Димка. Так что обижаться несправедливо. Ой, Димка, есть тут над чем спорить. Я так делаю и делала все из любопытства и бескорыстно. Даже в сделке с Томом. Мы с ним не очень обманывали друг друга. Он узнал, кто я и откуда. А что до остальных, то в их высокие мотивы я не верю. Хотя не так, Рассел Курк кажется единственный, кто хочет докопаться до истины просто так, честно. Ты прямо-таки безрадостную картину рисуешь. Ну, кругом одни враги, ложись, умирай, возмутился Димка. Ты не объективна и непоследовательна. Чем я больше узнаю, тем больше понимаю Курка. Хочу знать правду. Что-то тут творится, и у меня есть неплохой план. Риск велик, но зато какой будет опыт. Не разделяю твой азарт, сказал Димка. Зачем это все? Что ты хочешь доказать? Ничего. И хочу потягаться с обстоятельствами. Сама кашу заварила, сама и буду ее расхлебывать. Какая самонадеянность. Я с пафосом, сказал Димка. Не ты, Эл. Мы будем расхлебывать. Эл облокотилась на подлокотник, лукавый взгляд устремился на Димку. Он смотрел ей в лицо и не мог предугадать, что она сделает. Ну, во всяком случае, я на вас очень рассчитываю. Одной мне точно не справиться, ты прав. Хочу плату за услугу, потребовал Димка. Какую? Эл подняла брови, делая вид, что не знает. Домой хочу. Дай слово, что когда все закончится, мы вернемся. Я с тобой, но мы вернемся. Даю слово. Эл решительно протянула ему ладонь. Димка хотел ее пожать сильно, по-мужски. И ощутил в ответ крепкое Элькино рукопожатие. Но нет, он этого не сделал. Ему вздумалось шутить. Он поднес пальцы Эл к губам и поцеловал. И смутился в тот же миг, ощутив горячую волну и то, как краска заливает лицо. Эл тоже не ожидала, но скрыла удивление, сощурив глаза. Потом она улыбнулась. «Сообщение, капитан!» — хриплым голосом сказал бортовой секретарь. «Ну что еще?» — вдруг вырвалось у нее. «Опять эти голоса!» Эл их не любила и надеялась, что хоть тут его не будет, но ошиблась. Совет космофлота отложил заседание на некоторое время. Точно не указано. Приносит вам извинения. Так. Эл откинулась на спинку кресла с такой силой, что то закачалось. Злишься? Спросил Димка. Неа, восхищаюсь Ставинским. Это он не выпускает меня из цепких лап. Ну, Эл, ты приписываешь ему чрезмерное могущество. Он не в силах влиять на совет. Узнать бы. Что случилось? Летим к Лондору, всплеснула она руками. Все к лучшему. Она сдала курс автопилоту. Димка тактично молчал, не обсуждал, что видел, не донимал ее расспросами. Она была ему очень благодарна. Он испугался. Удивительно, как быстро справился с собой. Эл ценила его мужество. Старый друг сдержал удар. Эл подумала о том, каково ему было эти годы. Они договорились не хныкать и не жаловаться, когда все трое готовились пересечь время. Она вспомнила, как с первых дней он из рук не выпускал симулятор полетов. Он заявил, что будет пилотом, ничто другое его не интересует. Алик прилежно изучал язык, окружающую обстановку, вживался в роль. Димка жил только полетами, язык учил по командам на экранах и имитации бортового голоса. На тестах в академию его не приняли ни на один курс, кроме летного, в то время как она и Алик числились сразу по 6 дисциплинам. Он и в пилота бы не попал, но Димка удивил будущих воспитателей курса тем, что сходу запомнил пилотажную инструкцию и поднял вверх учебный катер, на котором летали старшекурсники. Он внимательно выслушал, как летает эта штука, и взлетел. До Димки никто из новичков таких трюков не показывал. Первый год Димка только летал. Сердиться на него было невозможно. Он с таким азартом занимался любимым делом, что ему прощали безалаберность в других дисциплинах. Эл и Айк писали за него тесты по навигации, ремонтировали его учебный катер. Ругаться с ним было бесполезно. Он выслушивал их претензии, кивал, соглашался, извинялся и летал дальше. Потом Дмитрий словно очнулся. Одного пилотирования ему стало недостаточно. Он бросился нагонять упущенное. Прошел технический курс, курс разведки, на котором они с Эл стали лучшими. Потом ему приглянулись астрофизика и химия. Попутно он увлекся историей, философией и теорией контактов с другими цивилизациями. Так к концу обучения Дмитрий освоил все то же самое, что остальные. С выбором специализации даже вопроса не стояло, только пилот. зато с припиской в дальнюю разведку. Он мечтал, что они полетят всей компанией в одну экспедицию, поэтому он поссорился с ней перед отлетом на Тобос. Дмитрий был возмущен ее поступком. Она летела одна, без друзей, обиделся, устроил настоящий скандал, назвал ее предателем и заявил, что знать ее больше не желает. За день до отлета он вдруг смягчился, пришел провожать, попросил прощения и смотрел, как побитая собака. Только тогда Эл поняла, что поступила с друзьями несправедливо. Оставила их ради призрачной мечты. Эл искоса посмотрела сейчас на него. Теперь Димка возмужал. Не был похож на прежнего мальчишку, и в его облике читался сильный характер. В деловой обстановке он был на вид собран, суров и серьезен. Но вдруг ему приходила на ум шалость, и вся серьезность спадала, как маска. Он приступал к реализации задуманного. Эл всегда ценила в людях благородство и доброту. Димка без ложных преувеличений обладал и тем, и другим. Единственное, что смущало ее, то, что он ничего не делал сам, а все больше по просьбе или за компанию. Что бы ни затевала их команда, Дмитрий никогда не был лидером. Он только следовал за ней и за Аликом, который всегда относился к Димке как к младшему и учил его, что делать. Димка от жизни на вторых ролях не страдал. Скорее наоборот, зато он был надежным другом, что снова доказывал во время ее приступа. Она припомнила полигон, тот самый, о котором Том говорил Курку. Димка был одним из тех, кто туда попал вместе с ней. Это он пел песни Нише. Димка с ней не пошел. Чуть ли не единственный раз, когда он согласился остаться, потому он был уверен, что их обязательно найдут. Она поручила ему ребят, а сама ушла искать выход. Шла и была уверена, что он не сдвинется с места, а значит, они все будут живы. Каждый из них тогда определил свою судьбу и манеру добиваться результатов. Эл пробивала дорогу, а Дмитрий предпочитал помогать. Впереди трудное время. Теперь она не сомневалась, Дмитрию она может доверять как самой себе. Интересно посмотреть на него в новых обстоятельствах, каков будет Димка. Она стала улыбаться своим мыслям, он это заметил и с любопытством покосился в ее сторону. Его удивило, что отмена совета не произвела на Эл впечатления. Когда он представил себе себя на ее месте, то начинал волноваться. Он не смог бы так спокойно погрузиться в свои мысли, у Эл получалось. Он повернулся и стал откровенно ее рассматривать. Лицо Эл казалось таким близким. Спокойные ясные глаза, легкий румянец на щеках придавали ее внешности обаяние. Но при том, что она улыбнулась ему улыбкой все понимающего друга, сколько всего таилось в этой голове, он вспомнил, что она говорила о каком-то плане. «А какой у тебя план, Эл?» – спросил он. «Кто-то хочет сделать из меня предателя и нелюдь, и это неправда. Ни одно, ни другое. А моя задача – добиться, чтобы меня оставили в покое, а значит, и вас тоже. Только добиваться этого стану, исходя из тех правил, которые мне задали в этой игре. Я не могу сказать, что буду делать и что буду честной, но правду я найду». «У тебя не план, а цель. За правду, знаешь, можно пострадать», – замотал Димка головой, выражая свой протест. «Не нужно доказывать всем вокруг, что ты права. Есть масса всякого народу, которому до тебя дела нет. Нужно точно понять, как действовать», — рассуждал он. «Да, вопрос о выборе средств борьбы. Враньем о моем происхождении мне уже порядком навредило. Потому любую ложь надо исключить. Тайны при этом не отменяются, но мы попробуем действовать максимально честно». Димка засмеялся. Она любила тайны, и они были, конечно, даже от него. «А вдруг спросят напрямую?» — спросил он. «Но главное, как сказать, задать вопрос». Она улыбнулась. «Ответы могут быть разными. Зависит от точности вопроса». «Как сказал Лондор, главное, что ты чувствуешь в момент ответа». «Например?» — спросил Димка с задором. «Ну, например, вопрос, откуда ты?» «Вот спроси», — сказала она. «Ну и откуда ты?» — спросил он. «Я лечу из Академии космофлота», — ответила она, развел гум. «Я не это имел в виду», — Димка насупился. «А я, в свою очередь, не знаю, что ты хотел узнать». «Но я не лгала. Ты был неточен в своем вопросе». «Кругом тоже не дураки, Эл. Такие вопросы никто тебе задавать не станет». «Это же пример, Дим», — пояснила она. «Правда, это слишком абстрактно. Нам нужно договориться, что можно говорить, а чего нельзя», — уточнил он. «Мы уже договаривались», — напомнила она. «Мы, я и ребята можем сильно тебе навредить, если расскажем лишнее. Так что определись с пределами этой самой правды», — сказал он. «Я так не считаю. — сказала она и успокоила его. — Что такого лишнего вы обо мне знаете? — Ну, могу поручиться, что Рассел Курк знает больше. А вы знаете только то, что слышали от меня, от Алика и от других. Главное — не строить предположений и не высказывать версий вслух. Вся эта каша вокруг меня заварилась именно из-за версий. Кто-то где-то как-то что-то предположил. А я уже думала избежать обследования и даже хотела просто сбежать. Только знаю, что нельзя. Буду доказывать, пока не надоест. Способ найдется. Но пока Ставинский придержал совет, у меня появилось еще пара дней. Растянуть бы это как минимум на месяц. А почему? Потом видно будет. Не хочу спорить, возразил он, но твои размышления наивны. Мне так не кажется, спокойно сказала она. Ну еще бы, это же твои рассуждения. А как насчет 20 века? Что скажешь? Если угроза станет слишком большой, я признаюсь, откуда я. Но не вы. Помалкивайте. Димка ощутил, как холодок бежит по спине. Эл, а что делать мне? Сам реши, ответила она. По обстановке? Это была первая неожиданность, которую его подстерегала. Вопрос застыл на его лице. Снова молчание, и Димка ощутил, какими вдруг вязкими стали его мысли. Ни одной стоящей. Неужели так сложно? Подождав, спросила она. Я хотел тебе помочь, недоумевал Димка. А тебе, похоже, все равно. Да, согласилась она, мне все равно. Факт то, что я из прошлого, уже не изменить. Прими это как должное. И не мучайся этим вопросом. Насчет слов о своем прошлом решай сам. Легко говорить, для Димки это оказалось дилеммой. Он внутренне готовился защищать ее, бороться, хранить тайну. Ну что ж она задумала?